Жизнь и служение апостола Петра. Подводя итог жизни и служения апостола Петра, мы заметили трансформацию, которая совершилась в его жизни благодаря милости и силе Божией. Многие верующие даже по сей день утверждают, что могут найти в себе сходство характером с Симоном Петром. Его стремительный характер приводил к образу действий, о которых позже он снова и снова сожалевал, но несмотря на все это, он был искренним служителем Господа. Поэтому для верующих служит утешением милостивое обращение Господа со своим избранным служителем. Рождение и ранние годы жизни апостола Петра. Мы не знаем точной даты его рождения, но можно предположить, что это было примерно то же самое время, как и у Иисуса Христа. Ранние годы он провел рыбаком в Галилее. Его родным городом был Капернаум. Он был галилеянином, но сразу становилось заметно. Область, в которой он рос, была пропитана греческим языком и культурой на протяжении столетий. Это влияние отразилось на все сферы жизни. Говорится, что апостол Петр, вероятно, владел тремя языками – греческим, арамейским и древнееврейским. Три различных призвания Петра Господом Иисусом Христом. Первое – стать учеником. Вероятно, он был учеником Иоанна Крестителя и узнал об Иисусе во время свидетельства Иоанна о Христе. При первой встрече Иисус назвал Петра новым именем. До этого момента в жизни его звали как Симон, сын Ионин. Второе. Стать постоянным спутником и верным последователем. На этот призыв к жизни посвящения он ответил немедленным послушанием. Он с радостью оставил все, что имел ради того, чтобы следовать за Господом. Несколько лет спустя Петр ссылается на этот факт. Третье. Стать апостолом. Это в особенности отделяло Петра и 11 от других последователей Христа. Петр, по всей вероятности, с самого начала занял ведущую позицию среди остальных. Он как бы высказывал общее мнение. Его энтузиазм и стремительность выражались очень ярко. Обучение Петра под опекой Господа. Об этом периоде повествует записи Евангелия. Пророческое имя, данное ему Господом, а именно Петр или Кифа, что значит камень, не сразу стало очевидным. Потребовалось много времени, даже 3 года следования за Христом, после того, как Петр был призван: «Следуй за мною, и я сделаю тебя ловцом человеков». Стремительность Петра, готовность высказываться, отражалась в словах и поступках, о которых он позже сожалевал. Он громко заявлял о своей верности Господу, но потерпел жалкое положение. Его уста давали недобрый совет. Долготерпеливо и нежно Господь Иисус Христос поступал со своим служителем Петром. Петр со своей стороны начал понимать собственное сердце и мысли по мере того, как Господь обращался с ним. В этом, несомненно, мы также можем распознать долготерпеливую работу Святого Духа в наши дни и в нашей жизни, чтобы мы стали подобными образу Сына Божьего. Хорошо сказано: Христос должен быть Господом. Мысль о том, что Он Рави, Учитель, должна уступить место тому, что Он Господь. Должна царить воля Господня, даже если кажется, что она противоречит правилам, руководящим жизнью Петра. Временами Петру было очень трудно усвоить этот важный урок. Было несомненно усвоить уроки, которые Господь преподавал ему для того, чтобы он мог стать Петром или Кифой, камнем. Это мы можем назвать первой фазой изучения жизни и времени апостола Петра. Все сведения мы собрали из 4 Евангелий. Служение Петра, о котором повествуется в Деяниях апостолов. Это вторая форма изучения жизни апостола Петра, восхитительна. Трансформация в жизни апостола Петра очевидна. страх, о котором повествуется в последующих главах Евангелий, сменен смелостью, уверенностью и радостью, которые нельзя потрясти. Руководящая должность Петра не подлежит осуждению. Он продолжал выражать всеобщее мнение апостолов. Он призвал пополнить ряд апостолов, который предел в связи с поступками Иуды, предавшего Иисуса Христа, а затем покончившего жизнь самоубийством. Он был тем, кто проповедовал день Пятидесятницы, остальные стояли подле него, следствием было большое благословение. Он был инструментом, употребленным Богом для исцеления хромого человека. После этого случая Петра и Иоанна арестовали. Он обратился к религиозным вождям с убедительностью и уверенностью в Господе. Вожди народа распознали в Петре галилеянина, не получившего того образования, которое они имели, и все же у него была самая сила в словах, единственное, что они могли сказать, во всем чувствовалось, что он был Иисусом. Он был употреблен Господом для распознания лукавства Анании и Сапфиры и для произнесения приговора. Это первое нападение на чистоту ранней церкви послужило примером. Страх объял всех, кто видел и слышал о Божьем суде над Ананией и Сапфирой. Он был употреблен для того, чтобы открыть дверь благовествования язычникам. Деяния святых апостолов, 10 глава. Петр должен был усвоить простой урок, что язычники также включены в план Господень для церкви, которая есть тело Христово. Это было радикальным изменением общепринятого отношения евреям к язычникам. Изучение книги Деяний святых апостолов показывает, что враждебность по отношению к принятию язычников, не подчиняющихся иудейскому образу жизни, церковь, нельзя было быстро и основательно искоренить. Обрезание и исполнение закона стали камнями преткновения. Петр свидетельствовал о ревности иудеев и язычников в теле Христовом на собрании в Иерусалиме, на котором присутствовали апостол Павел и Варнава. В заключении Иаков, который несомненно был председателем этого особого собрания, провозгласил, что язычников не следует обременять законом, включающим обрезание. Принятие этого решения доставило много радости общинам не только в Антиохии, но и в других местах. Неупомянутые годы служения апостола Петра. Кажется, что Петр передал руководство Иерусалимской церкви Иакову. Это действительно было так. Когда Петр покинул Иерусалим, находясь в изгнании, то он, по всей вероятности, несколько лет провел странствуя и служа общинам, которые в основном состояли из евреев, принявших Господа Иисуса Христа. На короткое время он возвратился в Иерусалим и засвидетельствовал о том, что Бог соделал среди язычников. После этого свидетельства только один раз упоминается о его служении. Об этом упоминает апостол Павел в послании к Галатам во 2 главе. Тот, по всей вероятности, не был постоянным в своем поведении, когда евреи, придерживающиеся мнения, что язычникам следует исполнять обрезание, посетили Антиохию. Это произошло примерно в 47 году новой эры. В течение последующих двух десятилетий он оказался за пределами поля зрения, скромно служа различным общинам. Бог соделал его благословением для бесчисленного множества людей, как евреев, так и язычников. Его послания были написаны примерно в 64 году новой эры. Смерть Петра. Несмотря на то, что сам Господь предсказал о виде смерти, которой умрет апостол Петр, нам придется обратиться к истории церкви, из которой мы знаем, что апостол Петр умер мученической смертью в Риме при Нероне примерно в 67 году новой эры, вероятно, незадолго до мученической смерти апостола Павла. Аминь.